Хоть я расстался с нею всего несколькими часами раньше, у меня было чувство, будто я очень давно ее не видел, и за время разлуки она еще больше похорошела. «Благодарю вас», — сказала она дворецкому. «Меня уже встречают». Вопросительно посмотрела на Олега Львовича, потом на меня. «Добрый вечер», — голос у меня пресекся. Я был принужден откашляться. «А вот, собственно, вы желали познакомиться. Господин Никитин, Олег Львович». Я поймал на себе несколько удивленный взгляд Никитина и поздно сообразил, что, кажется, себя выдал. «Дарья Александровна Фигнер, дочь командующего линии», — поспешно сказал я. Последнее я присовокупил, чтобы Олег Львович подумал, будто и это знакомство мною устроено, дабы увеличить число его заступников. Она смотрела на него неотрывно и так жадно, что для простого любопытства этого, пожалуй, было многовато. «Весьма польщен», — молвил Олег Львович довольно сухо и бровями подал мне знак, который, очевидно, означал, что пользоваться протекцией генеральской дочки — это для него «hors de considération». «Однако мне пора, посему откланиваюсь. У молодых свои занятия, у нас, стариков, свои». «Какой же вы старик? У вас глаза молодые», — странным голосом сказала Даша. Да и слова, честно говоря, для барышни были странные. Он с улыбкой поклонился и вышел. «Ах, он верно счел меня дурочкой!» — Дарья Александровна от досады даже топнула. «Отчего вы его не остановили? Я так хотела поговорить с простым солдатом!» Она прибавила последнюю фразу, глядя мне через плечо. Я обернулся и увидел, что с порога гостиной за нами наблюдают Стольников и Лебеда. «Это мадемуазель Фигнер, о которой я говорил», — невозмутимо сказал я, с гордостью видя, как заинтересованно они смотрят на прелестную гостью, и представил Даше обоих. «Скотина ты, братец!» Базиль никогда не целовал женщинам рук, не стал делать этого и сейчас, но поклонился с элегантной почтительностью. «Предупреждать нужно!» «Я б хоть усы стер ради такого знакомства». Он умел быть чертовски галантен, когда желал произвести приятное впечатление. Граф Нулин подскочил к Даше и предложил проводить ее в соседнюю комнату, где она сможет выбрать себе любой восточный наряд, причем уверял наглец, что его можно нисколько не стесняться, ибо он евнух. В гостиной на гостью с объятиями налетел Кис-Кис на правах родственника, но Дарья Александровна от него мягко отстранилась. Не стала она и переодеваться. Вид у нее был расстроенный. Давненько не наблюдал я Стольникова в таком оживлении. Он спросил, каковы Даши здешние воды сравнительно с немецкими, а когда она отвечала, что за границей никогда не бывала, разразился целой речью на патриотическую тематику. Приступы разговорчивости случались с ним нечасто, но если уж он говорил, то красно и остро. Означать это могло лишь то, что госпожа Фигнер ему понравилась. Я уж был не рад, что вздумал хвастать перед блестящими дамой своего сердца. Стольников начал объяснять, почему он никогда не променяет отечество, каким бы уродищем, «n'importe quel sort de уродище», оно ни было, на заграницу. «Что ж, я поеду оттуда, где мне удобно, туда, где все сшито на чужую мерку? И кому я там сдался? В Лондоне или Париже своих чальд-гарольдов хватает. Я для них буду папуас, дрессированный медведь. Ежели б я был князь и баснословно богат, как наш Кис-Кис, тогда иное дело. Таких иностранцев там любят и слетаются на них, будто мухи на мед. А всего противней для нашего брата Руссак то, что они там у себя существуют по законам, а мы привыкли жить по правилам. Правила наши простые и понятны. Не нарушай их и твори, что хочешь. Конечно, в случае, если тебе повезло родиться при дворянском гербе и хорошем наследстве». «Что ж это за правило?» — спросила Даша. С упавшим сердцем я видел, что она начинает слушать Стольникова с интересом. Как только он, бес, с первого же взгляда понял, что этой девушке нужно не комплименты говорить, а завлекать ее острым разговором. «Их всего три. Не хули цар, не дразни псар, то бишь голубые мундиры, не задирай церковь. Все это мне нисколько не в тягость. Где царь, а где я? Нам друг до дружки нет никакого дела». Тоже с голубыми псарями. Что интересно им, не занимает меня. И наоборот. С церковью того проще. Мой духовник, всем тут известный Фофо, преподобный Фотий, человек нашего круга. Он, кстати, Григуар, пока ты отсутствовал, стал преосвященный, назначен викарным епископом. В 33-то года, впрочем, пожалеем его, все время ходить в рясе и часами отстаивать службы смертельно скучно. «Смертельно скучно жить по вашим правилам», — сказал вдруг Даша. Я уже знал в ней эту недевичью прямоту и успел ее полюбить. «Вы странный, будто нарочно хотите себя унизить, сделаться хуже, чем вы есть». Базиль поглядел на нее с еще большим любопытством. Она кивнула всем. «Прощайте, господа, не буду мешать вам веселиться». Я пошел ее проводить и, чуть задержавшись в дверях, услышал, как Самборская произнесла. «Фу ты, ну ты! Ты, Базиль, только попусту хвост распускал». Мы с Дарьей Александровной расстались у ее экипажа. «До свидания, Григорий Федорович. Заезжайте завтра утром. Поговорим». Потом я быстро вернулся в дом. Мне хотелось послушать, как бриллианты будут обсуждать моих знакомцев. Я вошел, когда Кис-Кис говорил. «После того, как тетушка вышла замуж за этого солдафона. И правильно сделала. Дочка у них получилась скучная и манерная. Ну, сами видели». «Личико постненькое. Вместо бюста — среднерусская равнина. И, вы заметили, на лбу прыщики», — подхватила графиня. «Нет у нее на лбу никаких прыщиков», — возмутился я. «Есть. Просто она их замазывает. Уж мне ли не знать?» «Нету прыщиков. Вы просто взревновали». «Я? К этой простушке?» Мы, наверное, припирались бы еще долго, но Базиль поднял палец, и наступила тишина. «Теперь мне понятен смысл названия Серноводск», — изрек арбитр. «Оказывается, здесь водятся серны». Тина надула губки, Кис-Кис сразу же переменил позицию и стал говорить, что фигнеры, в общем-то, довольно славные, и солдафону сулят большой взлет, причем в самом скором времени. «Это вопрос почти решенный», — с важным видом подтвердил Лебеда. «Ждем только прибытия военного министра». Он сверкнул на меня своими блестящими глазками. «А вас, мсье Мангаров, можно поздравить. Как мадемуазель Фигнер на вас смотрела? Барышня призавидная, папаша опять же. Браво! Никитин ваш тоже призабавный». Стольников обронил. «Да, Григуар, ты сильно переменился. Был уж, извини, цыпленок цыпленком, а стал прямо Печорин. Интересные личности к тебе сами тянутся. Что Кавказ с людьми делает?» Я был на седьмом небе и боялся только, что покраснею от удовольствия. Кис-Кис объявил. «Все, больше он не шотландец. Так и буду его звать. Наш Печорин. Или наш Байрон. Выбирай». Тут пришлось кстати. Я получил возможность вернуть слышанное от Олега Львовича. «Только не Байрон. Что Байрон? Плешивый толстяк с масляными глазами». «Как-как?» — переспросил Базиль. «Нет, ты решительно стал оригинален». «Выпьем за нашего Печорина», — провозгласил граф Нулин. Он уже не казался мне таким противным, как в начале. «Так вы находите Никитина интересным?» — спросил его я. «Только в том смысле, что он адски смешон. Я слыхал про него. Человек из очень хорошей семьи, с состоянием, был принят в самых лучших домах. И что же? Потерял все из-за собственной дурости». Стольников возразил ему. «Время тогда было смешное, поэтому, наверное, Никитин смешным не казался. Но сегодня он выглядит нелепо. Так нелепо большая морская рыба, по ошибке заплывшая в реку. Время, оно ведь как вода, течет, меняется». А Никитин не понял, что вода перестала быть соленой. Раздувает жабры, топорщит плавники. Он — ходячий анахронизм. Экспонат из кунсткамеры. Вердикт был сформулирован и провозглашен. Об Олеге Львовиче говорить перестали. Мы ели и пили чуть не до рассвета. Я демонстрировал блестящим свою меткость в пистолетной стрельбе. Граф Нулин и Тина представляли пикантную сценку влюбленный евнух, Кис-Кис пел серенаду перед запертой спальней своей черкешенки. В четвертом часу Стольников, зевнув, сказал, что становится скучновато, и персидский вечер закончился. Я шел к себе в парадиз, пошатываясь. Сердце мое, что называется, пело, грудь горделиво раздувалась, в ушах стоял звон от вина, криков и пальбы.